что, понятно, отнюдь не лишает русских воинов смелости и отваги. Как-никак победу одержали они, а враг позорно бежал. Самое забавное я отыскал в прошлом. И случай, когда принцип Тоуни-Панди применялся на выворот. То есть не крохотные стычки раздувались до масштабов эпохальных сражений, а масштабные события замалчивались вообще. Дальнейшее главным образом для тех, кто любит и хорошо знает творчество Чарльза Диккенса. Страница 292. Те, кому Диккенс безразличен, могут переходить к следующему разделу. Итак, посмертные записки Пиквикского клуба. Смешное и очень уютное чтение. Милые, эксцентричные чудаки, красивые барские усадьбы, покой и благодать. Ненавязчивый английский юмор, тишайшая английская глубинка. Некая старая дева сгоряча решила, что друзья мистера Пиквика решили всерьез драться на дуэли с ее женихом. Не тратя времени, дама кинулась к местному судье и наябедничала. Судья отчего-то приходит в нешуточное возбуждение. Он намерен распорядиться, чтобы перед бунтующей толпой, отчего-то мгновенно представшей его воображению, прочитали так называемый «закон о мятеже», своего рода последнее предупреждение, после которого представители власти могут на законном основании открыть огонь по мятежникам. Он срочно собирает всех штатных и внештатных сотрудников полиции, приказывает арестовать возмутителей спокойствия, намерен даже вызвать войска. Одним словом, ведет себя как комический придурок из оперетты. Наши отечественные комментаторы Диккенса так и написали в своих примечаниях. Поступки судьи, дескать, лишь подчеркивают его глупость. Закон о мятеже выглядит жуткой архаикой. Одним словом, посреди той самой уютной тишины и благолепия английской провинции мечется с дуру не весь чего испугавшийся дурачок. Так вот, нет ни тишины, ни покоя, ни благолепия. И судья вовсе не дурак, он умен и деловит. Время действия романа четко определил сам Диккенс. 1827 год. Это были годы, когда страну давно уже сотрясали события, во многом не совпадающие с образом доброй старой Англии, где испокон веков царила тишь, гладь и Божья благодать. События, которые известный государственный деятель и писатель Дизраэли в одном из своих романов охарактеризовал так. «Христианство учит нас любить ближнего своего, как самого себя. Современное общество не признает ближних как таковых». Страница 293. Продолжалось планомерное уничтожение крестьянской общины, начавшееся еще в XIV веке, с 1770 года по 1830 год. Свободные земледельцы лишились более чем 6 миллионов акров общинных пашен и выпасов. Об условиях жизни наемных сельскохозяйственных рабочих дает представление свидетельство современника. Их жилище мало чем отличается от свинарников. И питаются они, судя по их виду, не намного лучше, чем свиньи. За всю свою жизнь я нигде и никогда не видел столь тягостного человеческого существования, как это, даже среди свободных негров в Америке. Уильям Кобетт. Сельские прогулки верхом. Те, кто, по примеру Франции, пытался организовать первые профсоюзы, бросали за решетку и обвиняли в государственной измене. А случалось, и отправляли на австралийскую каторгу, как Толпатлскую шестерку в 1834 году. 1816 год. Около 1000 человек организовали марш протеста, борясь за парламентскую реформу, давшую бы избирательные права гораздо большему числу англичан, рассеянные вооруженными солдатами и добровольцами. 1817 год. Трое руководителей так называемого Пенприхского восстания, инспирированного полицейскими провокаторами, повешены, через час тела сняты с виселицы и публично обезглавлены. В те же годы началось лудистское движение. Большинство его руководителей так и не были обнаружены, их личности навсегда остались тайны. Люди врывались на фабрики, ломали и жгли станки. Владельцы защищались с помощью вооруженных охранников, были жертвы с обеих сторон.